так или иначе иногда покупаем. В рекламе, конечно же, есть свои плюсы и свои минусы. Первый плюс – это широкий охват. Ну, представьте себе, вы заказали, сделали ролик на телевидении, показали в хорошее время, и вот вам охват аудитории – несколько миллионов жителей нашей страны. Очень заманчиво и очень интересно. Мало того, реклама повторяется, и это тоже плюс, большой плюс. Почему? Существует такой закон в психологии. Если вы 7 раз увидели или услышали ту или иную рекламу, даже если она на вас произвела негативное впечатление, этого не важно, эта информация уже записывается на ваше подсознание. Когда вы приходите в магазин, ваше подсознание работает за вас. Оно так или иначе выбирает те моменты, те марки, которые для вас уже были известны. Приведу пример. Вы, наверное, все смотрели мультфильм «Трое из Простоквашино». Ну, довольно популярный мультфильм. Так вот, когда в этом мультфильме есть такой сюжет, когда дядя Федор с папой привели кота домой, мама увидела этого кота и, собственно, папе сказала: «Выбирай, или кот, или я». Что же ответил папа? Может быть, вы помните? Папа ответил следующее, дословно: «Ну, конечно, я тебя выбираю. Тебя я давно знаю, а этого кота первый раз вижу». Вот именно так мы действуем с вами в магазине, как покупатели, как потребители. Наше подсознание выбирает то, что мы когда-то уже видели или знали. Поэтому, конечно же, с точки зрения продвижения, с точки зрения рекламы, здорово, если ваш продукт известен. Если нет, то реклама как раз в этом поможет. Повторяемость позволяет обеспечить узнаваемость вашего продукта на полке среди других товаров. Но, конечно же, у рекламы есть и минусы. Первое – неадаптируемость в процессе контакта. Что это такое? Ваш ролик вышел, вы видите, что-то идет не так, но вы уже ничего не можете изменить, реклама уже вышла. Либо напечатали что-то в издании, вам не понравился результат, но вы ничего изменить не можете. Все, ваша работа на этом уже закончена. Вы только в следующий раз можете учесть те или иные ошибки, а затраты достаточно велики, потому что реклама, как правило, стоит дорого. Следующий момент – это низкая информативность. Вы не можете в рекламе дать очень много информации, потому что она будет перегружена, и люди просто ее не воспримут. Поэтому информацию о новом товаре, конечно же, в рекламном ролике давать очень сложно. Помогают информационные статьи, но это уже смесь рекламы и пиар. Хорошо, пойдем дальше. Следующий инструмент – это стимулирование сбыта. Очень хороший инструмент, очень интересный, как мы уже обсуждали сегодня, дает сразу немедленные результаты. Давайте рассмотрим, ну, определение первое, да? Это краткосрочные методы по стимулированию продаж. Соответственно, инструмент направлен напрямую на увеличение продаж компании. Какие же есть плюсы у этого инструмента? Первое – это, конечно же, высокая эффективность, потому что, как мы уже сегодня говорили, все любят подарки, все любят скидки, бонусы и так далее, а на этом как раз работает стимулирование продаж. Поэтому практически большинство клиентов подвергается воздействию и реагирует хорошо на различные программы. Второй момент. При стимулировании сбыта мы можем передать очень большие объемы информации. Почему? Например, работают промоутеры. Если их хорошо проинструктировать, они могут передать достаточно много информации, рассказать о товаре, показать его преимущества, применимость и так далее. И повышается, естественно, вероятность покупки в этом случае. И, конечно же, еще один плюс – это высокая адаптируемость. Мы можем в процессе контакта с вами что-то изменить. Ну, вернее, если не мы, то промоутеры, то есть подстроиться под желание покупателя. И это тоже играет большую роль и воздействует хорошо на продажи. Но, конечно же, у стимулирования сбыта есть и минусы. Первое – это, конечно же, высокая стоимость. Нам дорого обходится программа по стимулированию, потому что там очень большой перечень затрат. Несмотря на то, что эффект наступает сразу, нам и потратиться точно так же нужно хорошо. Следующий момент – это кратковременность. Программа по стимулированию сбыта прошла, эффект заканчивается, и нам снова нужно продумывать дальнейшие действия, чтобы не отстать от конкурентов. Это, конечно же, тоже минус. То есть стимулирование сбыта не имеет долговременного действия. И следующий момент – это сравнительно невысокий охват. Мы не можем, как в рекламе, осуществить контакты сразу с несколькими миллионами наших потребителей. мы выбираем торговые точки, мы выбираем компании, с которыми мы проводим те или иные программы по стимулированию. Поэтому охват, конечно же, здесь ограничен. Еще есть один минус, о котором хотелось бы сказать. Наши покупатели или наши клиенты привыкают к стимулированию. И иногда получается эффект следующий. Без стимулирования продукт покупать не хотят. Именно поэтому нужно чередовать, менять программу по стимулированию, дабы не вызвать привычки. Следующий момент или следующий инструмент – это личные продажи. Когда мы устно предлагаем товар тому или иному клиенту непосредственно, который будет пользоваться этим продуктом. Замечательный инструмент коммуникации. Какие есть плюсы у этого инструмента? Первое – высокая адаптируемость. Когда мы наедине с клиентом, мы можем понять его чаяния, его надежды, его желания, предложить именно то, что он хочет, и подстроить разговор таким образом, чтобы выйти на результат. Следующий большой плюс – это возможность заключения сделки. Мы тут же провели переговоры, и мы тут же можем заключить контракт или договор и осуществить сделку. И следующий момент – конфиденциальность. В чем же этот плюс? В том, что вы находитесь наедине с клиентом и можете предложить ему некие дополнительные условия, о которых никто, кроме вас, больше знать не будет. Есть, конечно же, и минусы. Первое – малый охват. Если у вас 2 или 5 тысяч клиентов, вы просто не сможете лично переговорить с каждым. Это будет нереально. Поэтому, конечно же, малый охват. И прямые продажи вы можете осуществлять либо только с ключевыми клиентами, либо только в том случае, если количество ваших клиентов строго ограничено. Следующий момент – это организационные сложности. Каждому клиенту нужно доехать, сделать свой договор, подстроиться под индивидуальные условия. Это создает, конечно, дополнительные трудности, но тем не менее личные продажи остаются эффективным инструментом продвижения и продаж продукции. И еще один очень важный момент – это необходимость в профессионалах. Если вы отправите на важные переговоры человека, который непрофессионально предлагает и продает продукцию, ваши переговоры могут провалиться. А зачастую личные продажи, когда мы проводим личные продажи, на кону стоят большие суммы. И здесь непрофессионалов, конечно же, лучше не допускать к заключению сделки. Следующий инструмент, о котором мы с вами поговорим, это, конечно же, пиар или общественные коммуникации. Очень интересный инструмент, и его особенность главная в том, что он не направлен на увеличение продаж напрямую. Это единственный, пожалуй, инструмент, от которого нельзя требовать увеличения продаж завтра. Это работа на имидж компании, это работа на воздействие на чувства, мысли наших клиентов, на увеличение лояльности. Мы проводим пиар-акции и таким образом поддерживаем контакт с нашей целевой аудиторией. Очень важный инструмент, но нужно понимать, что на завтра, конечно же, продажи у нас могут не повыситься. Хотя мы, конечно же, должны обязательно этим инструментом пользоваться, чтобы нарабатывать имидж компании на рынке, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность. Ну, в сравнении могу привести следующий пример. Представьте себе, что вы захотели увеличить свой имидж. Вы покупаете себе очень дорогой костюм и одеваете его. Но это не значит совершенно, что прямо завтра вы будете зарабатывать $1 миллион. Конечно, это будет работать на ваш имидж, но не немедленно. Таким образом действуют и общественные коммуникации или пиар. И у него есть у этого инструмента свои плюсы и свои минусы. Давайте их рассмотрим. Основные плюсы – это, конечно же, большой охват. Эти акции можно проводить массово, с привлечением СМИ, телевидения, различных печатных изданий, которые будут освещать ваши акции. И это мощное эмоциональное воздействие. Это основной плюс, потому что именно эмоции запоминаются человеком лучше всего. Мы их пропускаем через себя, они остаются в нашей душе, остаются приятными воспоминаниями. Именно эти воспоминания потом побуждают хорошо относиться к той или иной компании, покупать тот или иной товар. Это главный плюс в пиар. Какие же есть минусы? Минусы – это высокая стоимость, потому что пиар-акции не могут стоить дешево. Обычно мы очень много вкладываем для того, чтобы такие акции проводить. Следующий момент – опять же необходимость в профессионалах. Рекомендую, как специалист, не делать это самостоятельно, а обращаться в специализированные агентства. потому что здесь нужны социологи, психологи для того, чтобы провести именно грамотно эту акцию, чтобы все было четко спланировано и прошло все как по маслу. И главное, дало свой результат, запомнилось у конечных потребителей. Ну и еще один момент, это, конечно, сложная технология, именно поэтому профессионалы сделают все лучше, чем, собственно, сама компания. Таким образом, мы с вами рассмотрели основные инструменты, которые являются инструментами коммуникационной политики. На протяжении всего курса мы сейчас с вами будем более детально углубляться в рекламу, в стимулирование сбыта, в пиар и в личные продажи. И будем смотреть основные практические методики и инструменты того или иного вида. Ну что ж, рассмотрим сначала рекламу. Рассмотрим основные виды рекламы, которыми сейчас так или иначе пользуются различные компании на рынке. И этих видов рекламы основных поделены они на три основные группы. Первая – это общая реклама, которая относится к телевидению, средствам массовой информации, нацеленной на любую аудиторию. Вторая часть – это отраслевая реклама, это отраслевые СМИ, это корпоративные издания различные. И третья группа – это новые виды рекламы, которые так или иначе вторгаются в нашу жизнь, вносят изменения и помогают развиваться этой отрасли. Начнем с вами рассматривать с общей рекламы. Что относится к общей рекламе и краткие комментарии по тому, что эффективно, что не очень эффективно для работы. Первое – это, конечно же, реклама на телевидении. Как мы уже говорили сегодня, это эффективная очень реклама, потому как она повторяется и позволяет запоминаться, оставаться в памяти у наших конечных потребителей. Но здесь нужно обратить внимание на тот момент. Если вы даете рекламу на телевидении в регионах Российской Федерации, а страна у нас большая, и продвигаем мы свой товар в различных городах, так вот, если вы продвигаете свой товар в другом городе, а не в том, в котором живете, обратите внимание на систему контроля, потому что на сегодняшний день есть тенденция воровства. Воровства, конечно, в кавычках, но тем не менее воруют наше время, которое мы проплатили на рекламу, ставят туда свои новости, рекламу местную, местного телевидения и, собственно, общая реклама, за которую проплачено время, не выходит, и ваш потребитель просто ее не видит. Поэтому, если вы занимаетесь такими мероприятиями, пожалуйста, контролируйте, обеспечьте контроль выхода вашей рекламы в то время, в которое было запланировано. Рекламные листовки. Ну, собственно, всем вам знакомый инструмент, когда вы выходите из метро или из транспорта, эти листовки окружают вас везде, вам их дают в руки, вам бросают их в почтовые ящики, иногда это нас раздражает, но тем не менее в соотношении со своей стоимостью рекламные листовки работают очень хорошо, и примерно 3-5% клиентов реагируют на эти листовки, а это очень хороший выход. Поэтому если ваш продукт подходит под такую специфику, где можно рекламировать себя таким образом, а это услуги, это товары народного потребления, очень хорошо сюда подходит, вы легко можете этим пользоваться. Следующий момент – это реклама в СМИ. Различные объявления, информационная реклама, рекламные блоки или модули в общих журналах. Конечно, они тоже работают хорошо, но особенно здорово, когда вы выносите на рекламу товар, который поддерживается рекламой и в других источниках, например, на телевидении, или поддерживается акциями по стимулированию, когда идет комплексное воздействие. Реклама в средствах массовой информации, в печатных, имеет свою особенность. Если вы дали ее туда только один раз, она не запомнится. Это будут просто выброшенные деньги. Как минимум нужно такую рекламу давать как минимум 3 раза. А лучше, конечно, чаще. Это для того, чтобы хоть как-то остаться в голове, в мыслях, в знании ваших клиентов, ваших потребителей. Следующий источник или следующий инструмент – это наружная реклама. Наружная реклама тоже хороший инструмент для продвижения. А в основном в наружной рекламе рассказывают о проводимых акциях, например, в том или ином магазине. Распродажа, скидка, получение подарков. Это очень хорошо работает, потому что там объявлено место продаж и, собственно, идея самой акции. Покупатели это видят и идут в тот или иной магазин. Еще здорово в наружной рекламе осуществлять имиджевую поддержку, когда вы так или иначе напоминаете о себе, о вашей марке, о вашей компании. Если у вас другие цели, например, вывод нового товара на рынок, то, собственно, давать рекламу наружную рискованно, просто рискованно, потому что, не зная продукции, вряд ли покупатели будут ассоциировать вашу торговую марку именно с вашим товаром и вряд ли ее запомнят. Это, конечно, можно делать в рамках общей рекламной кампании, интегрированной, которая проходит по всем источникам. Тогда хоть какая-то ассоциация, поддержка у покупателей будет. А если это единственное средство, к которому вы обращаетесь, то, скорее всего, деньги будут потрачены зря. Следующий вид рекламы – это реклама в транспорте. В автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, в маршрутных такси сейчас появляется реклама. Да, реклама в транспорте работает хорошо, потому что человек вынужден так или иначе находиться в замкнутом пространстве, пока он едет до своей остановки. Делать ему нечего, заняться нечем. Он разглядывает стенки, мониторы, все, что там есть. Конечно, это хорошо работает. Единственная тонкость – рекламу эффективно давать ту, которая, скажем так, того продукта или той торговой точки, которая находится по ходу движения данной транспортной линейки. Иначе покупатель, выйдя из транспорта, просто забудет о вашем товаре, никуда не придет и ничего не вспомнит. Следующий момент – это отраслевая реклама. Посмотрим, что относится к отраслевой рекламе. Конечно же, это отраслевая реклама по специализированному телевидению. Например, кабельное телевидение, и там есть какие-то специальные программы, которые относятся к вашей отрасли. Там, например, медицинские товары, можно давать рекламу в медицинских программах, изделия для продукты для ремонта, программе, которая посвящена ремонту и так далее. То есть в специализированных программах вы даете свою рекламу. Работает очень хорошо, потому что попадает на целевую аудиторию ваших клиентов. Следующий интересный момент или интересная тенденция, которая очень хорошо набирает обороты, это разработка корпоративных изданий. Корпоративные журналы, корпоративные газеты. Многие компании сейчас этим занимаются. Здесь главное условие. Если вы решили создать корпоративное издание, то оно не должно превышать 999 экземпляров. Потому что если вы сделаете 1000, вам уже необходимо будет лицензирование и регистрация. А это дополнительные средства и дополнительные затраты. Собственно, 999 экземпляров позволяет вам внутри компании разрабатывать и производить печатные издания, такие как журналы и газеты, а затем распространять их среди ваших клиентов и ваших сотрудников. Многие компании этим занимаются, это поддерживает и внутренний пиар дает компании, и поддерживает имидж, и позволяет клиентам ознакомиться с выходом новинок, с различными программами, с победителями тех или иных конкурсов. Очень хорошо работает. Если у вас есть такая возможность или желание, очень рекомендую. Также еще один источник – это специальные журналы, отраслевые журналы, которые есть практически в каждой отрасли. Очень удобно там давать информационную рекламу, рассказывать о своей компании, напоминать о своем существовании, рассказывать о выходе новых продуктов, как они решают те или иные проблемы клиентов, писать по какие-то проблемные статьи. Это очень хороший эффект дает именно в отраслевых журналах, потому что специалисты, которые к ним обращаются, как раз ищут ответы на те или иные вопросы. Если вы даете эти ответы, то ваш товар покупается. Ну и следующий момент – распространение всего того, что мы уже перечислили, на отраслевых выставках, ярмарках, конференциях. Это очень эффективно и выгодно, потому что вы не тратите дополнительных средств, и таким образом распространяете информацию о своей компании, опять же, специально для целевой аудитории. Следующее направление – это новые виды рекламы, которые позволяют рекламной отрасли развиваться, не стоять на месте, выводить все новые и новые интересные продукты на рынок, привлекать внимание конечных потребителей, что самое важное, да? Потому что новые виды выделяются среди всех остальных. И первое, о чем я хотела бы сказать, это мультимедиа. Очень интересная тенденция, которая сейчас возникает. Многие компании разрабатывают мультимедиа-презентации, разрабатывают игры, в которых клиент проходит ту или иную дорожку, тот или иной путь, постоянно встречаясь с продуктом по пути прохождения игры. Либо это каталоги, либо презентации, которые точно так же анимированы и очень интересны для просмотра. В каждом с вами из нас живет ребенок, может быть, где-то глубоко, но тем не менее. И это очень помогает воздействовать не только на знания, но и на чувства потребителя, потому что, проживая ту или иную игру, ту или иную информацию, человек очень хорошо запоминает информацию и продукт вашей фирмы. Следующие виды рекламы, которые распространяются в системе интернет по различным признакам, по географическому, по этническому, по профессиональному. Это различные ассоциации, различные клубы, которые сейчас создаются. И, собственно, на сайтах этих клубов, на сайтах этих ассоциаций можно так или иначе продвигать свой продукт, получая точно так же целенаправленно свою аудиторию. Следующий очень интересный момент – это развитие блогов в системе интернет. Это источник не только рекламы, но и источник информации. И многие серьезные корпорации уже активно занялись системой блогосферы. Блоги прирастают ежедневно на несколько тысяч дополнительных дневников. Ежедневно. Естественно, в таком большом поле информации можно первое, что делать, это анализировать, как воспринимается ваш продукт, нравится он или не нравится вашим клиентам, что они о нем говорят, причем там не существует цензуры, что, собственно, хорошо для разработчиков, для производителей продукции. Они могут